и закрывала лицо руками. Мать Кирсти стала извиняться, но Грейс покачала головой. Она держала Кирсти за руку и говорила мягко, но настойчиво, объясняя, что произойдет, когда придет машина скорой помощи и отвезет ее в стоматологический центр. «Мы собрали выбитые зубы», — утешала Грейс. «Там смогут поставить их на место». «Ага, сейчас». Слезы боли и жалости к себе исчертили щеки Кирсти. «Когда опухоль спадет, тебе поставят скобки, чтобы зубы были прямыми. Скобки, о боже!» Слезы полились ручьем, и Грейс, желая подбодрить ее, сказала: «Прекрати. Готова спорить. Половина ребят в вашем классе носят скобки». Кирсти пожала плечами, не желая вникать в смысл. «Энди Картер станет гулять с девчонкой, которая носит скобки на зубах? Ни за что!» «Вам не понять», — рыдала она. На стоянку въехала скорая помощь. Грейс подняла глаза, но регистратор сделал знак, что еще рано. «Том Круз носит на зубах скобки», — сообщила Грейс. «Не может быть?» «Еще как может», — уверила Грейс, с тех пор, как поставил новые коронки. Глаза Кирсти стали круглыми от удивления. «Коронки? А почему ты думаешь, голливудские звезды щеголяют безукоризненными улыбками?» Девочка на минутку над этим задумалась, прикладывая салфетку то к глазам, то ко рту. «Я считала, что они... это... ну, рождены шикарными». Грейс подняла брови, и Кирсти спросила: «Чего?» «Бен Аффлек?» Тон Грейс стал заговорщицким, и Кирсти подалась вперед, страстно желая услышать сплетню. Грейс постучала по своим резцам. «Коронки!» Собственная беда показалась Кирсти сущей ерундой. «Так значит, мои зубы закроют коронками?» «Сколотые, конечно. Восхитительными, фарфоровыми коронками». Кирсти уже почти успокоилась к тому времени, когда подошла скорая, чтобы отвезти ее в стоматологический центр. Глядя, как санитар провожает ее пациентку до машины, Грей заметила у входа мужчину, стоявшего с выражением восторженного изумления на лице. Наружностью он был явно европеец, высокий, довольно элегантный, одет в длинное шерстяное пальто. Он шагнул вперед, стаскивая перчатки и протягивая руку. Это было впечатляюще. Она сразу же узнала голос. «Мистер Андрич, вы изменились?» «Мирко», — напомнил он. «Сменили прическу». Его волосы теперь были коротко острижены. Они блестели, густые и черные, оттеняя оливковый цвет его кожи. «Я подумал, что пора входить в 21 век». Он провел рукой по волосам и улыбнулся с обеззараживающей застенчивостью, обнажив свои слегка искривленные зубы. «Вам идет», — сказала Грейс. В ответ он чуть наклонил голову. Эдакий намек на официальный поклон. «Простите меня», — перешел он к делу. «Я понимаю, что вы заняты, но мне хотелось бы с вами минутку поговорить». Беспокойство на его лице заставило Грейс тотчас же подумать о Наталье. Тревожное состояние переводчицы и ее недавняя выходка во время приема угнетали Грейс почти так же сильно, как и молчание Джеффа. Она провела мистера Андрича в комнату для родственников. Удобные кресла, салфетки, телефонный аппарат, даже кофемашина — место, где можно успокоиться, снять напряжение. Грейс попыталась избавиться от гнетущих ее мыслей и предложила Андричу присесть. Он неловко сел на краешек кресла, очевидно стесняясь, может, даже нервничая. Так ей показалось. Андрич положил перчатки на стол, давая себе время собраться с мыслями и решить, с чего начать. «Доктор Грейс», — сказал он, — «вы меня не знаете, и я не удивился бы, если бы вы отнеслись ко мне с некоторой долей подозрительности. Но, пожалуйста, поверьте, я друг Натальи еще по Хорватии». «Конечно же», — заверила Грейс, — «Наталья мне рассказывала». Целая гамма чувств промелькнула на его лице. Радость, облегчение, возможно, даже удовольствие. Он скрестил руки, обхватив ладонями локти.